Ходя в Твоем присутствии, мы песню воспоем, и в песне будем славить, благодарить Тебя за все. Ты дал мне смысл жизни, с Тобою я живу. Сейчас хочу в любви я вознести Тебе хвалу. Тобой могу днем и ночью.